Жизнь и служение апостола Павла. Изучая жизнь и служение апостола Павла, очаровательно заметить, как полностью он служит примером образу жизни, который он призывал верующих, чтобы они жили пред Богом. В послании к римлянам 12 главе 1 стихе мы читаем: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». С того момента, как Павел стал новым творением во Христе Иисусе, его жизнь была полностью и совершенно отдана служению Господу. Во всяком переживании и во всех местах он неоднократно провозглашал весь совет Божий. Его три определенных миссионерские путешествия принесли ему много страдания физически и эмоционально, но на протяжении этого времени Бог употреблял его для учреждения многих церквей. В этом изучении заметим, что Павел римскими властями был заключен в Кесарии, ожидая времени, когда его пошлют в Рим. Теперь 60-й год новой эры. 2 года или немного больше он был под охраной в Кесарии. Господь руководил и побудил его апеллировать к римскому правителю Кесарю, чтобы его дело судили на его судейском месте, а не пред иудейским Синедрионом в Иерусалиме. Павел провозгласил, что он не боится умереть. «Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть», требуя суда Кесарева. Господь явился Павлу очень ясным образом, информируя его, что «как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Римский правитель не имел выхода, как только дать разрешение Павлу, потому что Павел был не только евреем, но также римским гражданином со всеми правами и привилегиями, связанными с ним. Ожидая времени, когда его пошлют в Рим, как заключенного, Павел продолжал свидетельствовать о Божьей спасительной благодати во Христе. Правитель Фест со своей стороны был озабочен, что верного он мог написать и послать о нем государю. Он верил, что Павел не был достоин смерти. Он сознавал, что сильная ненависть иудейских вождей побуждала их принести против Павла ложные и неосновательные обвинения. Посещение царя Агриппы предоставило правителю возможность выразить свое затруднение. Агриппа сразу согласился послушать, что Павел мог сказать. Обратившись к деяниям святых апостолов в 12 главе 21 стиху, мы узнаем, что отец Агриппы был царем, который умер при таких ужасных обстоятельствах и условиях, как это описано в Писании. Агриппа поэтому был хорошо знакомым с путями и учениями иудеев. Это побудило апостола провозгласить перед ним: «Почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться пред тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи, тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев». Получив разрешение говорить свободно, апостол очень ясно продолжал осведомлять, как Бог поступил с ним, приведя его ко спасению во Христе и уполномочив его на служение иудеям и язычникам, чтобы они могли верою в Христа получить прощение грехов и жребий с освященными. Непреодолимая сила, с которой Павел произнес свое свидетельство, заставила правителя громко воскликнуть: «Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия». Но Павел продолжал представлять свое дело пред царем и правителем даже до того, что бросил вызов царю словами: «Веришь ли, царь Агриппа, пророкам?» На это царь ответил: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Агриппа теперь обвинялся Писанием, которое он знал. От него требовалось решение. Заключенный, вероятно, скованными руками и ногами, спокойно провозглашавший Слово Божие, теперь требовало ответа от царя относительно его отношения к истинам Слова Божия. Это был драматический момент. Было ли это полунасмешливое возражение со стороны Агриппы? «Ты немного не убеждаешь меня?» Было ли это внезапная вспышка воспоминания, каким образом умер его отец от руки Бога, как записано в Деяниях святых апостолов в 12 главе 11 стихе, что он произнес эти слова, мы не знаем. Но искренний, умоляющий голос Павла поразил с громадным эффектом и силой, тогда как находящиеся в великолепном зале видели человека с кандалами, протягивающего свои руки и сердце. Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз. Какой контраст! Царь в роскошном одеянии и Павел в цепях. Один с доказательством некоторого осуждения, отмеченного на его лице, другой — самообладанием духа, смотря на цепи. Такой был контраст. Один с прикосновением презрения на его устах, другой с напряженным стремлением к душам всех, кто без Бога, без Христа, без надежды в жизни. Царь заключенный. Один обреченный на гибель, если не покается, другой радующийся, несмотря на страдания ради его веры, его надежды, его упования на Слово Вечного Бога. Представляется сцена заключенного, умоляющего своих поработителей, чтобы они стали новыми творениями во Христе Иисусе. Здесь представляется сцена, правитель и царь вынуждены, заботясь о их собственном положении и престиже, и популярности, должны посоветоваться о жизни служителя Божия, стоящего пред ними в цепях. Агриппа, наконец, сказал правителю, «Можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря». Таким образом, они освободились от этого дела. Бог руководил, и Павла должны отослать в Рим. Павел уже свидетельствовал перед царем, правителем, первосвященником израильским и язычниками. Еще многое ожидало Павла, когда он покоился на обетованиях Божьих относительно его жизни. Когда Бог встретил его на пути в Дамаск, Павел сказал трепящим голосом, «Господи, что повелишь мне сделать?» На протяжении лет он продолжал искать руководство и наставление от Господа. Путешествие в Рим. Прекрасно заметить, что Павел, заключенный, не был сам на пути в Рим. Достопримечательно, что он имел два компаньона, которые сопровождали путешествие с ним. Несмотря на то, что он был в Кесарии больше 2 лет, ему дали некоторую свободу, чтобы принимать некоторых посетителей. Эти двое, которые посещали его там, теперь сопровождали его в этом путешествии. Один был писателем книги «Деяний святых апостолов», его имя Лука, врач. Как благосклонно Бог устроил для своего страдающего служителя Павла. Другой был почетный друг по имени Аристарх, македонянин из Фессалоники. Аристарх означает «лучший управитель». Аристарх был тем, кто сопровождал Павла в его 3-м путешествии. Его имя первый раз встречается в Писании, в Деянии святых апостолов, 19 главе, 29 стихе, где мы читаем. «Весь город наполнился смятением, схвативший македонян Гайя и Аристарха, спутников Павловых». Город, о котором говорится, был Ефес, где Павел провел 2 года. Мы находим имя Аристарх, упомянутым опять в книге «Деяния святых апостолов», 20 главе 4 стихе. Наконец, его имя встречается в 2 посланиях апостола, написанных из заключения в Риме, а именно, послании Колоссянам 4 главе 10 стихе и к Филимону, 23 стихе. Писатель книги «Деяния святых апостолов» Лука, который также написал Евангелие, носящее его имя, говорит о себе, когда он писал: «С нами был Аристарх». Плавание и путешествие заняло, как мы узнаем из наблюдения времени, записанного в Писании, приблизительно 6 месяцев. Для нас сегодня покажется невероятным, как это займет столько времени, чтобы плыть от берегов Палестины до Рима. Один человек решил установить приблизительную дату, заявляя: «Павел отплыл с Кесарии в августе 60 года новой эры, и что они имели кораблекрушение в начале ноября того же года. Провели 3 месяца на острове Мелити. Это значило в начале февраля 61 года. Когда он, наконец, отплыл в Рим, в который они прибыли в начале марта 61 года новой эры. В следующей беседе мы более поговорим об этом путешествии. Аминь».